Глава 3. Реально серьезные проблемы. Очнулся от какого-то шипения, словно кто-то стравливал воздух из автомобильной шины. Все тело словно только что окунули в ледяную воду. Меня сотрясал озноб. Открыв веки, я увидел перед собой стеклянный купол в форме сферы, покрытый инеем, который на глазах истаивал. За ним проглядывали очертания смутно различимого, склонившегося над стеклом силуэта на фоне яркого освещения. Силуэт вроде и человеческий, но что-то с ним было не так. Когда видимость стала достаточно четкой, меня резко бросило в жар. За стеклом стоял настоящий инопланетянин. Серая кожа, обтягивающая лысый яйцеобразный череп раза в полтора больше человеческого, с огромными глазами на пол лица. Глаза полностью фиолетовые, без белков и зрачков. Было совершенно непонятно, что они выражают. Жуть, короче. Также на лице присутствовал плоский нос и узкий разрез рта без четко выраженных губ. К голове прилагалось худое, костлявое тело, непропорциональное росту. Создавалось впечатление, что этот инопланетянин серьезно страдает от дистрофии. Еще и одежду напялил на себя обтягивающую. В этот момент крышка, разделяющая нас, начала отъезжать куда-то в сторону. «Не знаю, кто ты, но глистов вывести тебе не помешало бы», — ляпнул я существу, стоявшему передо мной. В ответ раздалось непонятное курлык-мурлык. Потом инопланетянин протянул тонкую длинную руку к моей шее и коснулся ее. Место прикосновения прострелило резкая боль, к счастью, сразу прекратившаяся. «Эй, я тебе сейчас руки переломаю, совсем охренел!» «Следуй за мной». Гуманоид, продолжая свое курлыканье, пошел к выходу, игнорируя мои возгласы, а я каким-то образом понял, что он говорит. «Вот гад, походу в меня какой-то переводчик вживил. Не удивлюсь, что это не единственная его функция». Пока я стоял, размышляя, инопланетянин, дойдя до двери, оглянулся и, увидев, что я все еще стою на месте, вновь закурлыкал. «Выполняйте мои приказы точно и быстро, иначе буду применять вот это». Вновь перевел вживленный толмач, и сразу после перевода мне по мозгам шибануло током. Больше от неожиданности, чем от боли, я рухнул на пол. Поднимаясь, обратил внимание, что на мне нет никакой одежды. В голову сразу начали закрадываться нехорошие подозрения. Сразу вспомнились прочитанные рассказы, где инопланетяне похищали людей, чтобы проводить над ними опыты сексуального характера, скрещивая их с разными тварями. Бррр, не дай бог, как жить-то теперь? Глупые мысли плодились в мозгу, словно мухи, но тело, испытав на себе стимулирующий удар, не желало повторения и бойко зашагало вслед за гуманоидом. Путь не занял много времени. Выйдя из комнаты и миновав небольшой коридор, мы оказались в огромном помещении, одна из стен которого представляла собой сплошной экран, на котором был изображен какой-то логотип. Помещение было заполнено разнообразными существами, которые сидели, стояли и лежали в абсолютном молчании. «Настоятельно рекомендую соблюдать тишину и ни в коем случае не пытаться причинить вред присутствующим. Первое повлечет за собой удар импульсом в мозг, второе приведет к вашей смерти. Вам понятно?» Решив, что начинать молчать лучше прямо сейчас, я лишь кивнул, про себя отметив, как недовольно скривил лицо инопланетянин. На такие разводы мы еще в армии перестали попадаться. Изобразив глубокий поклон гуманоиду, я вошел в помещение, внимательно осматривая собравшихся. И кого здесь только не было. Жуки-переростки, гигантские жабы и ящерицы, маленькие динозавры, пауки с 10 глазами, прямоходящие птицы с зубастыми клювами, несколько разновидностей гуманоидов. Всех объединяло две вещи — абсолютная нагота и разум, который светился в их глазах. Взгляд выхватил группу людей, среди которых я, к своему удивлению, обнаружил Мишку. И его забрали твари поганые. Ну да ничего. И на инопланетную задницу мы отыщем болт с левой резьбой, ибо нефиг похищать без разрешения. Я прошествовал к землянам, беззастенчиво сверкая голым задом, и кулаком легонько ткнул в плечо Михаила. Пацан резко обернулся со страхом в глазах, но, узнав меня, расслабился. На его лицо наползла радостная улыбка, и я приложил палец к губам, мол, тихо, молчи. Мишка согласно закивал, тоже прикрыв рот. Я приветственно помахал рукой остальным землянам, на что от большинства получил в ответ подобные жесты. Только когда начал разглядывать всех более пристально, заметил одну вещь. Нет, вы не подумайте, разглядывал я в основном лишь лица, хотя одна обнаженная азиаточка демонстрировала такие прелести, что просто держись. Ну так вот, почти все люди делились на пары, сильно отличаясь от остальных. Двое чернокожих, один из которых был взрослым мужиком в татуировках, а с ним рядом паренек лет 15. Или та же азиаточка, она держалась вблизи сурового дядьки, чем-то напоминающего мастера Шаолиня из старых китайских фильмов про кунг-фу. Итак, по двое были разделены не только люди, а все. Даже жукообразные и амебоподобные держались парами. В голове сформировалось сравнение. Эти пары похожи на рыцаря и его оруженосца. Не знаю, почему так, просто подумалось. В этот момент статичная заставка на прозрачной стене растворилась, а вместо нее появилось изображение комнаты, в которой на некоем подобии трона, сделанного из черного то ли камня, то ли пластика, сидело существо, отдаленно напоминающее пучеглазого гигантского шмеля, только без крыльев. На брюшке у него располагались две желтые полосы, а между ними одна белая. И вот этот совершенно непернатый шмель сидел и разглядывал нас, всем своим видом давая понять, насколько глубоко ему по... В общем, клал он на нас в присядку. Лишь спустя минут 10 толстопузый полосатик соизволил открыть свою маленькую пасть и застрекотал. Я, как, впрочем, и все, кто находился в помещении, каким-то образом понял его. «Гладиаторы, вам выпала величайшая честь состязаться на арене миллиона звезд. Каждый из вас представляет свой родной мир, который, как и вся Вселенная, следит за вашими победами и поражениями. Каждый из вас сейчас подумал, за что я должен сражаться, ради чего? Я отвечаю вам, вы сражаетесь за свой мир. Погибнете вы, и ваш мир будет уничтожен. Вы побеждаете, и ваши родные, близкие, все, кто вам дорог, продолжают жить. Не правда ли, награда стоит того, чтобы сражаться?» Шмель умолк, словно давая нам возможность осознать только что полученную информацию. Гнетущую тишину разорвал истеричный вопль одного из гуманоидов с голубой кожей, который кинулся с кулаками настоящего неподалеку паукообразного разумного. Практически тут же его голова лопнула, словно арбуз, забрызгав всех желтой кровью. Тело психованного постояло несколько мгновений и рухнуло на пол. Его тут же всосало поверхностью пола, не оставив и следа. Жуткое зрелище. «Только что вы видели пример того, как нельзя поступать. Вас предупреждали о запрете нападения на станции. Существо, погибшее таким глупым образом, только что ослабило свой мир на одного бойца. Да, что-то мы отвлеклись. Кратко сообщу вам о правилах, которые соблюдаются в большой игре. Для вас правил нет», — выделил последнее слово инопланетянин. «Вы можете прятаться все время, пока идет большая игра. Можете, наоборот, стать охотником, выискивая соперников. Цель, которая даст вам победу, одна. Вам нужно очистить от противников определенный участок поверхности арены. Участок, площадь которого будет известна зрителям, но не вам. Мой вам совет». Инопланетянин умолк на пару секунд, но затем продолжил. «Не останавливайтесь на нескольких победах, сражайтесь до конца. Кто будет сражаться, побеждая все новых и новых противников, может получить от зрителей бонус. Какой? Это на усмотрение тех, кто за вас проголосует. Но поверьте, вы будете рады любому подарку, полученному от голосующих, ведь он существенно повысит ваши шансы на выживание. Хочу еще добавить от себя. Арена — крайне негостеприимный мир, и вы в нем окажетесь тем, с чем вас забрали из родного мира. У вас будет лишь то снаряжение и оружие, которое было при изъятии. Да, конечно, вы можете найти на арене что-то, оставшееся с прошлых больших игр, и, скорее всего, находка окажется полезной, но я бы не надеялся на это. Ваш единственный способ повысить свои шансы — это искать противника и одерживать над ним одну победу за другой». В помещении вновь повисло тяжелое молчание. Разумные приглядывались друг к другу, видимо, размышляя, кого каким образом сподручнее будет убивать. Инопланетянин-гид вновь продолжил свой монолог. «Возможно, вы уже заметили, что вас извлекли парами. Это принятая в большой игре боевая формация. Один ведет сражение, второй прикрывает. Такая тактика считается наиболее эффектной и зрелищной и принята большинством голосов Совета Вселенной. Сейчас вы все разделитесь на боевые формации и будете ждать своей очереди для посадки в стартовую капсулу. После посадки вас одновременно отправят на арену. Сектора уже распределены и дожидаются вас. На этом я прощаюсь с вами, но буду с удовольствием наблюдать за вашими сражениями». Экран вновь сменил изображение на неизвестный логотип. Вот твари. Внутри меня все бушевало. Развлечением захотелось, чтоб, значит, скуку развеять. А чтоб мы старались лучше их развлекать, поставили на карту все, что может иметь значение для нас. Абсолютно все. Появилось желание найти этого шмеля и провести ему операцию по удалению голосовых связок, причем ректальным путем проникновения в полость рта. Я огляделся и увидел на лицах своих соотечественников мысли, которые явно были схожи с моими. Ожидание не затянулось. В помещение стали небольшими группами заходить инопланетяне разных рас, подходя к схожим с ним видам и парами уводя куда-то по коридору. При этом все продолжали молчать, потому что одна из огромных жаб попыталась что-то квакнуть, но на почве резко усилившейся головной боли от сильного удара током рухнула на пол, сотрясаясь в судорогах. Так ее и уволокли напарник с пришедшим за ними ящероподобным экскурсоводом. Спустя минут 10 очередь дошла и до нас. Пришедший за нами все тот же серокожий гуманоид поманил пальцем и двинулся по коридору, не сомневаясь, что мы идем следом. «Припомню я тебе, морда пучеглазая, как разрядом лупасть хороших людей. При следующей встрече глаз назад натяну и моргать заставлю». Так, мечтая и лелея свою месть, я на пару с Михаилом, который тоже недобро смотрел на гуманоида, прошел по коридору до какой-то двери, за которой нас ждала та самая капсула, которая, надеюсь, доставит в целости и сохранности. Серая морда указала на нашу одежду, лежащую двумя аккуратными сложенными стопками на большом ящике перед капсулой, и демонстративно отвернулась, уставившись в потолок. Мы с Михаилом быстро оделись. Я с неудовольствием отметил отсутствие полезных мелочей, раньше всегда лежащих в карманах горки. Словно прочтя мои мысли, гуманоид вновь закурлыкал. «Все предметы, извлеченные вместе с вами, находятся на борту капсулы в специальном контейнере, помеченном символом большой игры. Прошу подняться в капсулу и занять кресло». С этими словами у ближайшего к нам средства доставки гладиаторов на арену открылся вход, в который с легкостью могли пройти два человека. Я подтолкнул Михаила в спину и зашагал следом, пытаясь напоследок запечатлеть все увиденное. Может, потому что я был предельно сосредоточен, а может, сработали подзабытые со службы навыки, но, почувствовав опасность, исходящую со спины, я уклонился от прямого удара чем-то тяжелым. В притирку с моим плечом пронесся металлический стержень толщиной в пару сантиметров, и за ним по инерции на пол летел серомордый. Рефлексы сработали до того, как я успел хоть что-то подумать. Прямой удар в челюсть навстречу падающему, отчетливый хруст ломаемой кости, и гуманоид безвольной куклой оседает на пол. Из-за отсутствия надсмотрщиков решаю заговорить. «Миша, хватай этот кусок арматуры и дуй в капсулу, живо!» Парень подчиняется, не раздумывая, и, прихватив с собой дробящее оружие, вбегает внутрь капсулы. Я подхватываю легкого инопланетянина под мышку и тоже затаскиваю внутрь. Двери капсулы тут же закрываются, а неживой электронный голос, видимо, действуя по установленной программе, настоятельно рекомендует занять кресло. Осмотревшись, но обнаружив лишь два низко расположенных ложа, я, недолго думая, вскрываю контейнер с нашими вещами и с радостью вижу среди них тонкую веревку, которую постоянно таскаю с собой. Чувствуя, как уходят последние секунды отпущенного нам времени, быстро приматываю серомордого к какой-то консоли, стоящей между креслами. Понимая, что времени нет совсем, я все же обыскиваю нежданного пленника и... Бинго! Нахожу на его ладони с внутренней стороны какое-то устройство. Тут же вспоминаю, что перед тем, как меня ударило разрядом, гуманоид шевелил именно этой кистью. Срываю устройство, бросаю на пол и обухом вынутого из контейнера топора несколькими ударами расплющиваю контроллер. Забрасываю орудие труда обратно в контейнер, закрываю его и буквально впрыгиваю в кресло, где мое тело автоматически обхватывают ремни безопасности. Секунда, и капсула начинает набирать ускорение в разгонной шахте. Еще секунда, и снаряд с тремя разумными внутри на огромной скорости устремляется к арене. Ожидаемые мной перегрузки отсутствовали. Видимо, создатели постарались максимально обезопасить капсулу, установив гравикомпенсаторы. Через прозрачный купол передней части нашего летательного аппарата можно было наблюдать, как мы приближаемся к какой-то планете. И даже отсюда, из космоса, даже такой далекий от понимания атмосферных явлений индивидуум, как я, осознавал, что мы летим в ад. Станция на орбите арены. «Высочайший распорядитель большой игры, у нас чрезвычайное происшествие». Помощник, сообщивший Суи неприятную новость, весь трясся от ужаса. «В чем суть этого происшествия, ты, конечно, мне сейчас расскажешь, верно?» — спросил распорядитель вкрадчиво, наслаждаясь страхом подчиненного. «Да, высочайший. Один из сопроводителей нарушил устав, попытавшись нанести физический урон гладиатору, но просчитался. Гладиатор лишил его сознания и забрал с собой на арену. Тогда при чем здесь чрезвычайное происшествие? Разве недостойное наказание получит сопроводитель за свой поступок?» — недоуменно спросил Суи. «Дело в том, что этот нарушитель устава имел при себе плазменный хлыст, а это приспособление подпадает под категорию высокотехнологичного оружия. Правда, вероятность его активации дикарями ничтожно мала, но если гладиаторам удастся, они получат большой бонус прямо на старте. Как нам потом все это объяснять?» Распорядитель на некоторое время задумался. Потом, приняв какое-то решение, заговорил. «У нас есть видео, где сопроводитель пытается нанести вред гладиатору. Так какого ты меня запутываешь тогда? Отправь ролик с видео режиссеру, пусть обыграет все так, чтобы виновата во всем оказалась раса сопроводителя. И второй пакет информации передай в дипломатический отдел. Пусть подготовит штрафной ордер на ту же расу. Сделаем их виноватыми в случившемся». Отключившись от помощника, распорядитель задумался. Как ему сообщить о происшествии первым игрокам? Хорошо, что они еще не успели сделать ставки и ввести в большую игру свои карты.